Глава 7. Кольцо Риверглейда. Прошла неделя. У Коры заканчивалась еда, но она чувствовала себя нежеланной гостьей на рынке. Каждый раз, когда она пыталась там что-то взять, с ней никто не заговаривал. Никто не хотел смотреть на нее, и никто ничего не желал ей предлагать. Порой ей хотелось уйти, но ее цель была слишком важна, чтобы от нее отказываться. Когда она съела свой последний фрукт, то решила отправиться в лес и добыть еду сама. Там-то ее некому ненавидеть, верно? Она взяла свой лук, стрелы и нож и отправилась в лес, стараясь придерживаться тропинок, чтобы затем найти дорогу обратно к центру Эденстар. Она ушла с первыми лучами солнца, и чем дальше она уходила, тем тише становилось пение птиц. Когда фляжка опустела, она остановилась у ручья и наполнила ее. Девушка забиралась все глубже и глубже в лес, и красота окружающей природы смягчала боль в ее душе. Выйдя на луг, она увидела жующего маргаритку кролика. Ее рука готова была потянуться за стрелой, она скучала по мясу. Она скучала по настоящей еде, не по фруктам и орехам. Но она воспротивилась этому желанию, понимая, что если эльфы как-то об этом узнают, то никогда ей не простят. Не тронув кролика, она продолжила свой путь. Когда Кора нашла поле с клубникой, ее радости не было предела. «Боже, как раз вовремя!» Она срывала ягоды со стеблей, лоз и клала их в свой рюкзак, столько, сколько смогла. Этого едва хватало, чтобы утолить голод, но все же это лучше, чем вообще ничего не есть. Девушка вернулась к реке и, помыв ягоды, перекусила ими, а затем продолжила поиски еды. Кора не осознавала, сколько прошло времени, пока свет не начал угасать. «Лучше возвращаться». Она развернулась и направилась обратно тем же путем, каким шла. По крайней мере, она так думала. Свет померк, опустилась ночь. Теперь Кора не видела дороги. Она потерялась. Она не взяла с собой ни спального мешка, ни предметов первой необходимости, поэтому легла на траву, положив под голову рюкзак вместо подушки. Ночью было немного прохладно, но вполне терпимо. Звуки леса изменились. Уханье сов, трескотня сверчков, хрустящие ветки, шаги животных, учащенное дыхание. Но она не пошевелилась. Она ждала наступления утра. Кора собрала еще клубники, и это все, что сейчас могло помочь ей выжить. Каждый раз, когда она пыталась вернуться в Эденстар, то плутала лишь сильнее. По дороге она нашла еще фрукты, а орехи миндального дерева дали ей столь необходимый для поддержания сил белок. Но она все еще не могла найти пути назад. Все валуны выглядели одинаково, повсюду росли деревья, и ничего не указывало на то, куда ей идти. «Чёрт, я когда-нибудь выберусь отсюда!» Она знала, что никто за ней не придет, потому что никому не было до нее дела. Прошло еще 2 ночи. К счастью, повсюду были ручьи, и Кора не испытывала жажды. Но, пойдя вдоль ручья, она двигалась в гору, в направлении, противоположном тому, куда изначально намеревалась идти. Или, по крайней мере, ей так казалось. «Боже, Кора, ты действительно дура!» — сказала она самой себе. Уперев руки в бока, девушка осматривала новую поляну. Лук с полевыми цветами, которые, возможно, были съедобными, только вот не было способа узнать это наверняка. «Не дура, просто заблудилась». Она быстро обернулась и увидела Кэллана, высокого и гордого, с развивающимся за спиной темным плащом. На его одеждах было изображено дерево, усыпанное цветами, женский символ, который, однако, на его груди казался очень мужественным. На поясе у него висел меч, руки были затянуты в перчатки, запястья в наручи. «Не вижу разницы». Сверляя ее своими зелеными глазами, он подошел ближе. Под тяжестью его шагов хрустела трава. Оказавшись рядом, он отвел взгляд, чтобы полюбоваться видом. Медленный вдох наполнил его легкие. «Ты хотела со мной поговорить?» «Да, примерно неделю назад». Он продолжал осматриваться по сторонам, демонстрируя квадратную челюсть и проглядывающие на шее сухожилия. У него были такие же темные волосы, как у нее, и такие же зеленые глаза. Мое личное присутствие требовалось на границе. «Неудивительно, ты же генерал!» Он продолжал осматривать окрестности, не удостаивая ее взглядом. «Почему ты не взяла с собой карту?» «У вас что, есть карты?» Он, наконец, перевел взгляд на нее. «Альфреда об этом не сказала?» «Она не самая большая моя поклонница. Не удивлюсь, если она хотела, чтобы я заблудилась». Кэлан развернулся и двинулся в путь. «Я отдам тебе одну, когда мы вернемся». «Спасибо». После секундного промедления Кора последовал за ним. «И спасибо, что нашел меня. Должно быть, это заняло много времени». Он шел впереди. Его сильные плечи были широко расправлены, руки опущены по бокам. «Это не составило труда. Ты оставляешь множество следов». Когда они вернулись в ее домик на дереве, Кора достала собранную клубнику и выложила на стол. «Хочешь немного?» Он оглядел маленькое помещение и уселся за обеденный стол. «Нет». «Ну а я умираю с голоду». Она села напротив него и начала жадно уплетать ягоды. На его серьезном лице мелькнуло насмешливое выражение, но затем он взглянул на пустые тарелки, которыми был уставлен стол. «Ты отправилась искать еду». Кора ела одну ягоду за другой, но продолжала чувствовать голод. «Я нашла немного миндаля и кое-что еще, но уже все съела». Какое-то время он, положив руки на колени, смотрел в сторону, но затем снова повернулся к ней. Он сидел серьезный и неподвижный и смотрел на Кору таким взглядом, словно не мог решить, что с ней делать. «Ты не понравилась эльфам?» «Не-а». Она положила хвостик от клубники в миску и перешла к следующей. Кэлан слегка кивнул. «Я поговорю с Альфредой». «Не надо, все в порядке. Если ты нарисуешь мне карту, я смогу сама о себе позаботиться. Мне ведь все равно особо нечем заняться». Она изо всех сил старалась держаться и не реагировать на то, как к ней относятся, но спустя неделю это становилось все сложнее. Ее сердце, спрятанное за твердой броней, за толстой кожей, готово было разбиться. «Став отшельником, тебе не представится никаких шансов влиться в общество». «Ну, я старалась быть милой и все такое. Не сработало». Она продолжала есть одну ягоду за другой. «Ты единственный, кто хоть немного добр ко мне». Сохраняя каменное лицо, он опустил взгляд. «Суть обмена состоит в том, что ты берешь одну вещь и даешь другую взамен. Когда ты идешь на рынок, эльфы видят, что ты пришла лишь брать». «Ну, Альфреда велела мне так и делать». Она никак не могла найти подход к этой древней расе. Когда она задавала вопросы, это их раздражало. А когда она делала именно то, что ей велели, это просто вывело их из себя. Она попала в тупик. «И когда я приходила на рынок, они на меня практически шипели». «Эльфы не шипят». «Ты понял, о чем я?» Он уставился на нее, слегка нахмурив брови. «Что?» Кэлан положил руки на стол и слегка наклонился вперед, впервые приняв расслабленную позу. «Если ты хочешь взять что-то с рынка, тебе нужно дать что-то взамен. Похоже, Альфреда намеренно тебе этого не объяснила. Королева сдержала свое слово, но она намерена усложнить тебе жизнь настолько, чтобы ты сама решила уйти». Это было очевидно. «Да, я сама до этого додумалась». Он продолжал пристально изучать ее лицо. «Тогда почему ты остаешься?» В нем было что-то такое, из-за чего ей хотелось сказать правду. Хотелось попросить его о помощи, но он был верен королеве, женщине, которая ненавидела ее всей душой. «Потому что это мой народ. Даже при всей их холодности у меня с ними больше общего, чем с жителями моей деревни. Если бы я и могла вернуться, я бы все равно этого не сделала». Кэлан, как всегда, выглядел так, словно был высечен из камня. Она медленно выдохнула, и ее голос перешел в шепот. «Почему вы так сильно меня ненавидите?» В его лице что-то изменилось. Это продлилось лишь мгновение, пронеслось со скоростью падающей звезды, будто этого никогда и не было. Сострадание. «Я не испытываю к тебе ненависти». «Ты же понял, что я имею в виду». «Это ты и сама можешь понять, Кора». «Потому что я наполовину человек?» — спросила она. «Но тогда вы все упускаете самую важную часть». «Половину?» Он слегка покачал головой. «Мне кажется, живя в этом лесу, просто невозможно накапливать ненависть и злость. С каждым моим вдохом воздух очищает мое тело от всех плохих эмоций. И я не понимаю, как кто-то вроде королевы может ненавидеть меня с такой неизменной силой. Должна быть какая-то другая причина, но я даже представить себе не могу, что бы это могло быть. Кевин молча опустил глаза и посмотрел на свои руки. Он что-то знал. «Скажи мне!» Он начал массировать костяшки пальцев, словно они болели после бесконечных сражений. «Она никогда не говорила мне иную причину, но у меня есть свои теории». «Какие именно?» Покрутив кольцо на пальце, он поднял на нее взгляд. Они оказались лицом к лицу, глаза в глаза. «Не думаю, что могу ими делиться, тем более, что я не уверен в их правдивости». Она шумно выдохнула, раздув ноздри. Он продолжал крутить свое кольцо. Кэллон был единственным подобием друга, что у нее был, так что она не хотела рисковать и отталкивать его своей резкостью. Она отодвинула эмоции в сторону. «Что я могу предложить?» «Что ты умеешь?» «Ну, я умею охотиться, но здесь это бесполезно». Его внимательные глаза слегка прищурились, словно сама мысль об охоте вызывала у него тошноту. «Может, ты арфистка или певица? Рассказчица?» Она свела брови вместе и рассмеялась. «Арфистка? Это забавно!» «Что ж, ладно». Он сложил пальцы в замок. «Так что же ты умеешь?» «У меня иммунитет к сокрушителю черепов, но это вряд ли вам пригодится». Кэллон прищурился. «Правда?» Она кивнула. «Ага, я потеряла сознание, но выжила». Кэллон продолжал пристально на нее смотреть, словно впитывал каждое произнесенное ею слово. В нем чувствовалась царственная напористость, как будто он мог командовать жителями Эден-Стар гораздо лучше, чем королева. Он не мог не вызывать уважения, и, судя по его манерам, эльф был уже в весьма солидном возрасте. «И еще я кузнец. В своей деревне я ковала оружие, и у меня это отлично получалось». «У нас уже есть кузнец». «А второй вам не нужен?» «Мы не охотимся, так что нам не нужны луки и стрелы. Сражений у нас не было тысячи лет, так что новые мечи нам тоже не нужны. В этом просто нет необходимости». «Эх, черт возьми». «Хватит браниться, эльфам это не нравится». «Хорошо. Но сейчас-то мы только вдвоем, так что можно не беспокоиться». Его взгляд снова изменился, став слегка растерянным. «Мы же друзья?» Ей действительно нужен был друг, и он казался лучшим кандидатом на эту роль. Флэр и Раш не связывались с ней. Видимо, окружающая лес магия была слишком сильной, чтобы ее можно было пробить. Он не ответил. Воцарилось неловкое молчание. Она знала, что ему пора уходить, поэтому, прежде чем это произошло, попросила то, что ей было нужно. «Могу я получить обратно свой меч?» Он медленно втянул носом воздух и слегка покачал головой. «Пока ты в Эден-Стар, нет нужды носить оружие». «Но ты вернул мне лук и стрелы». «Их можно использовать многими способами, но у меча лишь одно применение». «Ты думаешь, я собираюсь бегать по рынку и убивать каждого эльфа, которого увижу?» — недоверчиво спросила она. Его мягкость исчезла, вернулась твердость стали. «Если ты хочешь быть принятой в это общество, то разгуливать с мечом на поясе — не лучший способ. Они и так уже тебе не доверяют». «Я не собираюсь носить его с собой, уж тем более использовать». «Тогда зачем он тебе нужен?» В ее сознании возник образ Раша, воспоминание о том, как она впервые увидела его лицо в Полоксе, когда он пришел вытащить ее из беды. Меч, сделанный из драконьей чешуи, отпугивал стражников достаточно долго, чтобы он успел ее спасти. «Это подарок». «И ты оставишь его здесь, в комнате?» «Да». Она могла бы сказать все, что угодно, лишь бы добиться своего, но чувствовала себя виноватой за то, что ввела его в заблуждение, пусть даже совсем незначительное. «Еще я бы хотела попрактиковаться на лугу или где-нибудь еще. Честно говоря, я не очень хорошо владею мечом, но мне бы хотелось научиться. Я бы пошла куда-нибудь в укромное место, чтобы меня никто не видел». «Зачем тебе учиться владеть мечом?» Его тон стал более резким, и неодобрение сквозило как в голосе, так и в выражении лица. Она попыталась найти правильные слова, чтобы передать свои мысли, но не раскрывать всех карт. «Жизнь в Эден-Стар может показаться идеальной, Я здесь всего несколько недель, и даже я иногда забываю о существующем зле. Но оно где-то там, и оно никуда не денется. Однажды оно вторгнется на эти земли. Мы все должны быть готовы к этому». Вместо того, чтобы расспрашивать ее дальше, он взглянул на дверной проем, как будто собирался уходить. Эльф уже оперся ладонями о деревянный стол, чтобы подняться на ноги. Вот тогда-то она и заметила это. Деревянное кольцо на его пальце с изумрудом странной формы в центре. «Это мое кольцо!» Она медленно поднялась на ноги. Еще мгновение, посмотрев на драгоценный камень, она подняла подбородок. «Почему ты носишь мое кольцо?» Расправив плечи и выпрямив спину, он рассматривал ее бегающим взглядом, как будто мысленно рисовал набросок ее лица. «Это не твое кольцо». Он сунул руку в карман и достал такое же кольцо, только на пару размеров меньше. «Вот это твое». Он положил его на стол так, чтобы она могла до него дотянуться. Она вспомнила, как сидела рядом с Дарианом на диване и открывала матерчатую упаковку коробки. Внутри было то самое кольцо, и она никогда не снимала его с тех пор, как оно было надето ей на руку. Она потянулась за ним, осмотрела, а затем снова надела на палец. «Что это значит? Это какой-то эльфийский символ?» Ее родители, должно быть, оставили его вместе с письмом, доказывая ее эльфийское происхождение на случай, если она когда-нибудь захочет вернуться в Эденстар. По сути, это было своего рода свидетельство о рождении. «Нет». Она опустила руку, чувствуя, как к пальцу возвращается прежний вес. Это было похоже на теплые объятия кого-то, кто ее любил, кого-то, кто хотел, чтобы она знала, откуда она родом. Это символ одного из четырех кланов. Они стояли по разные стороны от стола, но Кора почувствовала, как их друг с другом связывает невидимая ниточка, и ее сердце забилось быстрее. «Мы из одного клана», — он кивнул. «Какого?» Его глаза обратились к двери, как будто он испытывал искушение уйти, не ответив на вопрос. Как будто отвечать на ее вопросы было каким-то предательством по отношению к королеве и его народу, но он, должно быть, передумал, потому что снова повернулся к ней и пронзил ее своим жестким взглядом. «Риверглейд». Она сидела на балконе своего домика на дереве, на деревянном стуле рядом со скворечником, в котором жила семья из четырех маленьких воробьев. Над деревянными перилами росли пурпурные цветы, но они не закрывали вид на поле и лес внизу. Эльфи двигались по тропинке, в основном парами, тихо переговариваясь друг с другом. Солнечный свет постепенно угасал. Взгляд Коры упал на кольцо на пальце, ее единственную связь с этим местом. Вот почему Кэллен не был таким холодным, как все остальные. Она не сомневалась, что не будь у них этой связи, он относился бы к ней так же, как прочие. Она тихо вздохнула. Пение птиц затихало по мере того, как угасал солнечный свет. «Раш, я не уверена, что смогу это сделать». Кора закрыла глаза. Ее переполняло чувство одиночества, и в этот миг ей хотелось точно так же, как Флэру, слиться с тем единственным человеком, кому она могла довериться. «Я бы все отдала, чтобы ты был здесь со мной». Она открыла глаза и увидела, как свет солнца, освещающего кроны деревьев, угасает. Пение птиц превратилось в тихую мелодию. Скоро небо усеют звезды, засияет луна, и она почувствует себя еще более одинокой. «Кора, ты меня слышишь?» Услышав голос у себя в голове, она чуть не упала со стула. «Кора!» Голос Флэра был далеким и тихим, словно приглушенным. Ей отчаянно захотелось иметь кнопку, которая могла бы сделать его громче. «Да, я тебя слышу, Флэр, это ты?» Ее собственный голос был практически криком в ее собственном сознании. «Да, но будь потише, ты громкая, словно барабан». «Ой, извини», — она утихомирила голос в своей голове. «Но я тебя едва слышу». «Говорю так громко, как только могу. Связь слабая, но ты, красотка, никогда не перестаешь меня удивлять». От нежности в его голосе, первой нежности, которую она почувствовала за последние недели, на глаза навернулись слезы. «Я так сильно скучаю по тебе». После небольшой паузы к нему вернулся голос. «Тебе грустно». Она покачала головой, хоть и знала, что Флэр мог только слышать, но не видеть. Я нежеланная гостья в Эденстар. Это изменится, красотка. Я так не думаю. Будь терпелива. Для них время течет иначе, чем для тебя. У них долгая память. Им куда сложнее избавиться от предрассудков. Они предвзято относятся к моему происхождению. Я мало что могу с этим поделать. Черты ее лица уже не изменятся. Ее манеры и речь никогда не станут скорее эльфийскими, чем человеческими. Линия всегда будет проходить прямо по центру. Отметина, которая будет видна всем. Раш — самый подозрительный человек, которого я когда-либо знал. Но он доверяет тебе так же сильно, как и мне. Верь в себя. Ты умная, красивая, добрая. Они это заметят. Кора вдруг поняла, что все это время они говорили только о ней. Как твои дела? Сегодня я съел 2 медведей. У меня все хорошо. Она усмехнулась. Как твоя чешуя? Прекраснее, чем утреннее солнце. Спасибо, что спросила. Я не могу дождаться, когда увижу ее воочию. Я приму ванну перед нашей встречей, чтобы ты могла увидеть меня во всей красе. В солнечный день мои чешуйки так ярко отражают свет, что похоже на проносящийся по небу огонь. А когда я дышу пламенем, то становлюсь самым свирепым и прекрасным существом, какое люди когда-либо видели. Она лишь улыбалась и позволяла ему говорить, говорить, говорить. Люди боятся меня, но в то же время почитают. Так им и следует делать. Мне нравится, что ты меня слушаешь. Раш никогда не слушает. Он слушал тебя 100 лет, так что... Ну, если хочешь знать мое мнение, мои рассказы все равно должны его завораживать. Судя по всему, они были в безопасности. Но Кора все равно волновалась. Где вы? Ребята, вы вообще в порядке? Решили провести вечер в лесу. Мы приближаемся к убежищу и скоро встретимся с Бриджем. Я рада, что у вас получилось. Как прошло путешествие? Могло бы быть и лучше. О, нет. Что случилось? Мы столкнулись с генералом Ноузом, а потом сбежали. Благодаря мне. Потом нас начали преследовать несколько шаманов. Но пару дней назад мы ускользнули. Я сжег одного из их коней насмерть. Это было чудесное зрелище. Но вы, ребята, в порядке? Подожди. Ладно. Извини, Раш уже теряет терпение, хочет с тобой поговорить. Давай. Прекрасный пейзаж перед ней померк. Ритм сердца ускорился, словно барабаны в песне, которые становились громче и быстрее по мере приближения крещендо. Ее губы ощутили невидимый жар поцелуя, которому было уже несколько недель. Кора вся трепетала, в висках стучала, нервы были на пределе. Она ждала. И ждала. Но ничего не происходило. «Привет?» По-прежнему ничего. «Раш!» Она так боялась его не услышать, что ее собственный голос превратился в шепот. В ее сознании вновь возник голос Флэра. «Прости, красотка, не получается». От разочарования у нее упало сердце. «О, может быть, получится, когда вы будете в каком-то другом месте?» «Возможно». «Просто скажи Рашу, что я по нему скучаю». «Он тоже по тебе скучает». «Он так сказал?» «Нет, но поверь мне». Это так.